Я пожелал Геккерну оставаться при петербургском дворе. В последний раз замкнулись за мной темные дубовые двери с изображением вздыбленного льва, фехтующего золотым оружием на голубом поле герба Соединенных провинций. Последним из русских, простившихся со мною, был Александр Тургенев. Той же ночью, по приказу царя, он выезжал из Петербурга с гробом Пушкина для погребения его в далеком глухом монастыре. «Наше правительство не забыло похорон генерала Ламарка», — объяснил он мне. «Оно опасается революционной демонстрации». Я вспомнил знаменитое погребение вождя французской оппозиции, залившей кровью квартал Сен-Мартен. «Я перевозил в моей жизни много драгоценного», — сказал мне на прощание Тургенев. «Инкунаболы и ватиканские рукописи, помпейскую бронзу и римские бюсты, древние вазы и медали. Думал ли я когда-нибудь, что мне придется перевозить тело величайшего русского поэта?» Из камер-фурьерского журнала 2 февраля. 55 минут 8 часа. Ее Величество, государыня-императрица, с их императорскими высочествами выход имели в золотую гостиную комнату в собрание, где по распоряжению балетмейстера Титюса начались репетиционные танцы к маскараду. Его Величество выход имел в собрание во время уже начатия танцевания. Гости угощаемы были чаем, питьем и мороженым. А пока великие княжны вместе с наследником Российской империи и принцем прусским Карлом под звуки конногвардейского оркестра выполняли сложные эволюции гавота по жезлу известного преемника Лепика и Дидло легконогого Титюса, в подвале конюшенной церкви под деревянную трескотню молотков служители спешно заколачивали узкий ящик с красным бархатным гробом поэта Пушкина, снаряжали в его последнее странствие. И вот снова крытый возок на полозьях мчит меня по глубокому снегу бесконечными сосновыми лесами сквозь безлюдные равнины древней Ингерманландии к бедным поселкам Восточной Пруссии. Петербург за мною. 13 месяцев отделяют меня от того момента, когда чиновники столичной заставы с глубокими поклонами перед знатными путешественниками пропустили за полосатый шлагбаум посланника короля французов с его свитой. Сколько лиц, сколько происшествий пронеслось за этот срок! С какой быстрой изменчивостью мчится жизнь, беспрестанно слагаясь в новые формы и мимоходом сплетая свои неожиданные сочетания людей, событий и катастроф. Два министерства успели пасть во Франции. Четыре головы скатились в кузов гильотины на площади Святого Якова. Несколько человеческих взводов засечены насмерть в армии императора Всероссийского. Французские войска снова высадились на африканском побережье. Испания истекала кровью от небывалой гражданской войны, массовых казней и беспощадного разгрома целых областей. Россия стремится быть неподвижной. В этом представление ее верховного властителя о государственной мощи и державной силе.